Наконец, вторая видеозапись готова. Я нажимаю на play. Сыграть пьесу. Все тот же спектакль бродячего театра. Правда, теперь он поставлен на новом месте. Те же реплики, движения. Все тот же костюм, та же сценография. Изменены лишь статисты. И заключительная сцена. Сегодня вечером играем не трагедию. Я вполне доволен собой. Я сумел передать суть играемой мною роли, холодного профессионала, антагониста, который точно знает, чего хочет, и если надо, то убивает. Никто даже не пытается тянуть время. После Букстадвейн они попросту не смеют. И поэтому на те две минуты, 120 секунд, которые я сам себе отпустил, я бог. Иллюзия срабатывает. Миллион одежек под комбинезоном, двойные стельки, цветные контактные линзы, заученные движения. Я выключаю компьютер, и в комнате становится темно. Снаружи доносится лишь обычный городской шум. Сегодня я встречался с принцем. Странный тип. При общении с ним возникает двойственное чувство, как при виде египетского бегунка, крохотной птички, клюющей остатки пищи, застрявшей в зубах у крокодила. Он сказал, что у него все под контролем, у отдела грабежей и разбойных нападений по-прежнему нет никаких улик. Он получил свою долю, а я — тот еврейский пистолет, что он обещал мне достать. Вероятно, мне бы следовало радоваться, однако ничто уже не может сделать меня прежним. Потом я позвонил из телефона автомата в управление полиции, однако они не хотели ничего говорить, пока я не представился родственникам. Тогда они сказали, что это было самоубийство, Анна сама в себя выстрелила, дело прекращено. Едва успев повесить трубку, я расхохотался. Часть вторая. Глава 12. Смерть по собственному желанию. Альбер Камю называл самоубийство единственной по-настоящему серьезной философской проблемой, сказал Эоне, настороженно поглядывая на серое небо над Букстадвейн. Поскольку решение, достойна ли жизнь того, чтобы ее прожить, или же нет, затрагивает основной вопрос философии, все прочие, о трех мировых измерениях, о 9 или 12 категориях духа, возникли гораздо позже. Харри неопределенно хмыкнул. Многие из моих коллег занимаются изучением причин, по которым люди совершают самоубийство. Знаешь, к какому выводу они пришли, что считают наиболее типичной причиной? Я как раз и надеялся, что ты поможешь мне найти ответ на этот вопрос. Харри приходилось отчаянно лавировать на узком тротуаре, уворачиваясь от прохожих, чтобы держаться рядом с толстяком-психологом. «Просто они не желают жить дальше», — торжественно изрек Эоне. Звучит так, будто за это можно Нобелевскую премию давать. Харри созвонился с Эоне накануне вечером и договорился зайти за ним в его кабинет на Спурвицгате в 9. Когда они проходили мимо злосчастного филиала банка Нордеа, Харри обратил внимание, что на противоположной стороне улицы перед магазинчиком 7-Eleven стоит все тот же зеленый мусорный контейнер. Зачастую мы забываем. Решение о самоубийстве сплошь и рядом принимают здравомыслящие люди, которые просто-напросто считают, что им уже нечего ждать от жизни, продолжал Эоне. К примеру, старики, потерявшие спутника жизни, либо внезапно почувствовавшие, что здоровье их пошатнулось. Эта женщина была молода и здорова. О каких же рациональных причинах может идти речь в ее случае? Прежде всего следует определиться, что именно считать рациональным. Если кто-либо, полностью отчаявшись, решает покончить со своей болью, лишив себя жизни, можно предположить, что он поступает вполне обдуманно. С другой стороны, трудно считать самоубийство рациональным поступком, если оно совершено человеком, понемногу выходящим из депрессии, за счет чего у него и появляются силы на совершение каких-то активных действий, к коим можно отнести и самоубийство. А может самоубийство произойти абсолютно спонтанно? Разумеется, может. Однако, как правило, ему предшествуют попытки покончить с собой. В особенности это касается женщин. В США на одно женское самоубийство приходится 10, так сказать, суицидальных попыток. Так сказать? Когда принимают 5 таблеток снотворного, это уже вполне серьезный крик о помощи. Но я бы не назвал это попыткой самоубийства.